День пятый. Над трупом суетились полчища мух. Смотреть на эту падаль мерзко, но живой волколак стократно гаже. Показалось, есть в нем что-то неуловимое, намекающее. Вроде бы зверь, но встал этот зверь на задние лапы, и перед тобой смешное и гадкое подобие человека. Спина поросла реденькой шерсткой, через которую просвечивает розовая в коричневых пятнах и бородавках кожа. Зато живот голый. Морда плоская, больше похожая на кошачью, а из разъявленной пасти наружу вылезли торчащие в кривь клыки. Но интереснее всего передние лапы. Непропорционально длинные, они заканчиваются корявыми, покрытыми редкой щетиной пальцами. На них тускло сверкают острые, как ножи, черные когти. Урод он и есть урод. Лесники, если выпадает случай, пользуются дневной беспомощностью этих существ, бьют их без малейшей жалости. Уничтожают логовища, а если получится, и весь поганый выводок. Теперь волколак пошел битой жизнью да осторожный. Нечасто встретишь его рядом с поселком. Но эти пришли. Да не одни. За компанию с ними нас пытались сожрать и другие уродцы. У березы распласталось приземистое тело, напоминающее огромную, поросшую белесой шерстью крысу. А одна некрупная зверушка замешкалась, когда остальные твари бросились на утек, и я, недолго думая, подстрелил ее. Из малинника, куда заполз умирать подранок, слышался жалобный плач. Достав нож, леший полез в кусты. Раздался отчаянный визг, и зверек утих. «Охота тебе пачкаться?» — спросил партизан. «Само бы подохло». «А если бы не подохло?» — леший обтер нож о траву. «А не знаешь, какие живучие?» «Тогда ладно», — сказал партизан и крикнул Архипу. «Эй, профессор, что про это думает наука?» Ученый потерянно слонялся возле дома. Бессонная ночь оставила у него под глазами синие тени, на впалых щеках отросла седая щетина. «Что я думаю?» — пробормотал он. «А ничего не думаю. Очередная небывальщина, вот и все». «Понятно, что небывальщина», — прицепился партизан. «А конкретнее, сейчас-то тебе что не нравится?» «Тут был целый зверинец», — влез я в разговор. «Вон сколько валяется, один краше другого. Нормально, что твари всей кучей навалились?» «Нет», — еле слышно сказал Архип. «Ненормально. Все здесь ненормально. Животные разных видов обычно не сбиваются в одну стаю. А чтобы они еще и охотились вместе, про такое я сразу и не вспомню». «Допустим, волколаки подчинялись вожаку. А что здесь делали остальные?» «Ладно, профессор, не ломай голову», — беспечно сказал леший. «Фигня это. Здесь и не такое случается, потому что так уж этот лес устроен». «Как устроен? Каким образом? Просвети старого дурака», — огрызнулся Архип. «А так, устроен и все тут». «Допрешь, что лес — это не просто куча деревьев, выросших в одном месте, молодец. А нет, значит, и не судьба тебе». «И что же, по-твоему, этот лес такое?» «А я почем знаю? Знал бы, заместо тебя заделался бы профессором». В воздухе слышалось гудение мушиных полчищ. Отчетливо попахивало мокрой собачьей шерстью и падалью. Видно, при жизни твари не брезговали поживиться несвежей мертвечинкой. «Пора улетать, орлы», — прервал научную дискуссию партизан. «И как можно быстрее. Сдается мне, скоро на запашок соберутся падальщики. Еще мне кажется, кое-кто из них не побрезгует и свежатинкой. Шибко умный, пусть остаются и умничают дальше. А если кому интересно еще немного пожить, тому лучше поторопиться». Возвращаться на железку мы не стали. Там, по словам лесников, все загадил вонючий мох. Шли через чащу. Случилось попетлять, обходя буреломы и поросший молодой осиной валежник. После часа блужданий в зеленоватом сумраке я смутно представлял, в каком направлении мы движемся. Густые кроны сомкнулись над головой. Капать перестало, но из низин потянулся мокрый туман. Солнце, когда оно случайно выглядывало из-за облаков, заслоняло листва. Вскоре я окончательно запутался, в каком направлении движется наш отряд. Возникло стойкое ощущение, что мы нарезаем круги. Еще через час я почувствовал, что неторопливое блуждание вымотало меня больше, чем вчерашняя суматошная пробежка. После ночной бойни в крови кипел адреналин. Потом возбуждение схлынуло, а усталость никуда не делась. В таком состоянии любая мелочь раздражает. Ветка, хлестнувшая по лицу, ямка, в которую неожиданно провалилась нога, щекочущее лицо мошкара. Потянуло сыростью, плесенью и чем-то давно умершим, а сейчас активно разлагающимся. Деревья обросли толстыми шубами мха. Хорошо, что нормального, не источающего вонючую слизь. Мох везде, на стволах, на ветвях, на земле. Вокруг полно грибов. Куда ни глянь, осклизлые разноцветные шляпки. Большие лужи, почти озерца. Гладкая поверхность одних затянута радужной пленкой, в других монотонно булькают всплывающие со дна пузыри. Капли пота на лбу и на висках. Ноги тяжелые. Под сапогами хлюпает, их облепила жидкая грязь. Но хуже всего проклятые комары. Незаметно лес сделался совсем не похожим на тот, что растет вокруг поселка. Буйная зелень, мясистые листья, густой, наполненный мощными ароматами застоявшийся воздух и духота. Партизан сноровисто пробирался сквозь валежник, но сделавшаяся заметная хромота выдавала, что и он подустал. Лесник привычный, а нам и вовсе не до шуток. Архип, тяжело, с одышкой заглатывая воздух, неожиданно привалился к дереву. «Все», — выдавил он, сбросив рюкзак и плащ на землю. Ветровка на нем промокла от пота. «Больше не могу, извините». Мы остановились. Грех не воспользоваться моментом, чтобы перевести дух. «Ладно, что-то я разбежался, забыл, что не один», — сказал партизан. «От леса не убежишь. Терпи, Петрович, выйдем на болото, там и отдохнем». Савелий молча забрал у профессора рюкзак. Тот лишь бросил в сторону механика благодарный взгляд, и мы теперь совсем неспешно зашагали дальше. Много в лесу полян и полянок. Та, на которую мы неожиданно вышли, не самая большая и не самая маленькая, шагов 30 поперек себя. Но партизан вдруг замер. «Твою же!» — выдохнул он и, скинув рюкзак, повел плечами. «Сначала я не увидел поводов для восторга. Здесь можно устроить привал, очень кстати лежит замшелое бревно. С другой стороны, костер не разведешь, потому что сыро, под ногами слой воды толщиной в палец». Олеший быстро понял, что к чему. Он, подняв кучу брызг, метнулся через поляну, даже рюкзак забыл снять. Теперь и я заметил, что деревья на той стороне обмотаны светло-зелеными плетями какого-то вьюнка, да так густо их закутало, что по роду самих этих деревьев и не разглядишь. «Ну, парни, это мы удачно зашли», — закричал Леший. Он примчался к нам и теперь показывал сложенные лодочкой ладони, в которых лежали светло-зеленые с красными и желтыми крапинками на чешуйках шишечки. «Тут хмеля, как клопов в бараках, и почти весь дозревший. Надо брать». «Привал», — довольно сказал партизан. «Думать будем». «Че думать-то?» — затараторил Леший. «У профессора голова большая, пусть и думает. А мы рюкзаки хмелем набьем и домой воротимся. Это ж богатство!» «Ты этим богатством заработал себе амнистию, даже не сомневайся. И Олежке тоже заработал. Все грехи вам спишут, еще и по-новому разрешат грешить. А если нет, я не знаю. Я тогда весь поселок по бревнышкам разнесу, а справедливости добьюсь. Надо брать и домой возвращаться, потому что ежели сейчас от удачи отмахнемся, добра больше не будет». «Так-то оно так», — верно Леший растолковал. «Только не все с его мнением согласились. А какие у меня по этому поводу соображения, никому здесь не интересно, потому незачем встревать в разговор. Если хочется, пусть спорят, пусть хоть передерутся, а я пока есть возможность дух переведу». Присел я на поваленный ствол и разулся, чтобы проветрить сопревшие ступни. Рядом притулился умаявшийся профессор. На кочке Савка плащ расстелил. «Отдыхаем». Я трубку раскурил, хорошо стало. Ядреный дымок разогнал мошкару. «Слушай, Архип», — спросил я, — «этого хмеля надолго хватит?» «Года на два, думаю». «Двухлетний запас действительно удача, а могли бы и мимо пройти. А что, запросто могли бы?» Я размечтался, как мы возвращаемся с рюкзаками, набитыми драгоценным грузом. Нас восторженно встречают, хозяин поздравляет с удачным завершением похода, всем персональные благодарности раздает. До того приятно это представлять, что губы сами собой в улыбке расползаются. Я еще и не намечтался всласть, когда партизан созвал всех на совет. «Дело такое», — объяснил он. «Крепко мы с зубом поспорили, да так и не договорились. Посему будем решать сообща. Я так думаю. Хмель поселку нужен. Сейчас не возьмем, во второй раз можем сюда не вернуться. А поезд он железный, что с ним сделается? Ржавел 20 лет, еще недельку потерпит. Как считаете?» Мне предложение понравилось, а Сашке не очень. «Партизан», — сказал он, — «я никому не навязываю свое мнение, потому что случай особый. Каждый должен решать сам, а наш с тобой путь на север». «Ты чего это раскомандовался?» — завелся Леший. «Если забыл, кто в лесу хозяин, так мы напомним». «Партизан, ты скажи, а мы ему по-свойски разъясним». «Партизан, конечно, главный, не спорю», — сквозь зубы процедил Сашка. «Только пусть помнит, чем за жизнь расплатился». «Если считаешь, что так лучше», — равнодушно сказал партизан. «Мужики, набирайте хмеля, сколько унесете. Леша выведет вас к дому, а мы с зубом пойдем дальше». «Слушай, не дури», — заерепенился Леший. «Он даже в поселке не бугор, а так, маленькая кочка. А здесь вообще никто. Плюнуть и растереть». «Нет, Леша, все правильно», — отрезал партизан. «Обещал им эшелон, будет им эшелон. А Олегу, например, хороший повод возвратиться». «Повод, конечно, хороший, железобетонный повод, не поспоришь. Только что-то мне в этом раскладе не понравилось. Вместе пошли, значит, и вернуться должны вместе. Тогда и в поселке никто рожу не скривит, не скажет, что оставил товарищей на полдороги. Высказался я в том духе, что друзей не бросаю». Сашка на это просто кивнул, а Леший проворчал. «Если так, то, конечно. Лично я тоже партизана не оставлю. А вы, парни?» Поговорили мы, чуток поприпирались и дальше пошли. Немного хмеля рассовано по карманам. Чтобы еще чуть-чуть поместилось в переполненные рюкзаки, пришлось выложить кое-что из не самых нужных вещей. Партизан отметил на карте чудесную полянку, только карта эта примерная, и отметка получилась приблизительная. «Вернемся сюда, нет ли? Кто знает?» Лес, в наказание за то, что мы не прельстились щедрым подарком, обернулся непролазной чащобой. Нам перестал мешать колючий кустарник, больше не громоздились завалы и буреломы, но легче не стало. Деревья скрутили нижние ветви в упругий плетень, через который пришлось пробиваться, прорубаться, прогрызаться. Партизаны Савелий взялись за топоры. Окрест разлетался глухой стук. Партизан шумно дышал, Савелий пыхтел, и оба в полголоса матерились. Мы брели следом по уже проложенной тропке, но все равно приходилось тяжело. Окутала вязкая духота, воздух сделался густым и липким, пот и вода пропитали одежду. Когда настала моя очередь поработать топором, я пожалел, что так и не успел забрать у ржавого мачете. Земля раскиселилась. Хлюп, грязь с чавканьем отпускает сапог. Еще шаг и еще. Хлюп, хлюп, хлюп. Следы моментально заполняются мутной водой. Зашуршал в прошлогодних сопревших листьях серый зверек, вроде бы ежик. Из папоротников выметнулась змейка. Пестрая ленточка мелькнула во мху, спеша затаиться в древесных корнях. Прошло еще немного времени. Я почти перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг. Утомился. Страх и тот куда-то подевался. Оказывается, усталость легко побеждает любой страх. Было за полдень, когда перед нами открылась зеленая, покрытая ряской гладь, как кривыми зубами утыканная обломанными стволами берез. Еще полчаса мы брели за партизаном вдоль берега по илистой хлюпающей жиже. Лесник, по одному ему известным приметам, выискивал место для переправы. «Здесь», — наконец решил партизан. Он остановился и скинул рюкзак. Я тоже сбросил осточертевшую ношу и повел затекшими плечами. В пахнущую тиной и гнилью воду лезть не хотелось. Нет у меня доверия к болотам, а заодно и прочим водоемам. Когда ходили за соляркой, увидел, какие тварюги в них обитают. Пока живности, если не считать лягушек, не видно. Зато их как раз навалом. Уселись они на берегу, то ли песенки на своем лягушачьем языке горланят, то ли над нами потешаются. Партизан обтесал молодое деревце, получился длинный посох. Так лесник и полез в воду, палка в одной руке, узел с одеждой в другой. Идет, дно щупает, а за спиной рюкзак и ружье болтаются. Оказалось, болото мелкое, вода едва живота касается. Шаг за шагом, лесник, оставляя за собой полосу черной свободной отряски воды, добрался то ли до небольшого островка, то ли до большой кочки, на которой все же можно слегка отдышаться. И снова в болото, до следующей кочки. Антон, стягивая штаны, усмехнулся. «Ну что, наш черед смешить лягух. Полезли?» Водица, на удивление, теплая. Ступни увязли в мягком и скользком иле. Вокруг забулькало, со дна поднимались и лопались, оставляя после себя тухлый запах пузырьки. Мы шли за партизаном, стараясь держаться дорожки, которую лесник проложил в ряске. Когда, одолев заросли рогоза, мы выбрались на топкий берег, подумалось, все, переправились. Но партизан объяснил, что сейчас мы в самом сердце болота. То ли на большом острове, то ли на длинной полосе земли, переметнувшейся через топь с востока на запад и рассекшей ее на две части. Шириной этот остров шагов 100, а длину его никто не измерял. Одно известно наверняка. Пройдя пару километров на восток, мы вновь окажемся на железке, по ней и переправимся на нужную нам сторону. А прямо здесь перебраться на тот берег не получится, потому что впереди и не болото вовсе, а можно сказать озеро. Вода в нем чистая, даже ила на дне почти нет. Одна беда глубоко, а у нас ни лодки, ни хотя бы плота завалящего. Хорошо вокруг, спокойно. Справа зеленеет лужок. И слева зеленеет лужок. И впереди тоже зеленеет. Только не травка это, а мох. Из него редкие березки, тонкие веточки к небу тянут. Какие-то непонятные, приземистые, с бледными желтоватыми листиками эти деревца. Не сладко им посреди болота живется, оттого стволы изогнутые, а крона реденькая. Мох, словно ворсистое покрывало, Иду, а под ногами расползается и пружинит, будто ступаю по матрасу, набитому холодцом. Страшновато. Вдруг сейчас подо мной разверзнется и ухну в самую топь. Умом понимаю, если растут деревья, опасаться нечего. Грунт внизу. Плохонькая, жиденькая, но земля. Только все равно неуютно. Шагов через 50 партизан решил отдохнуть. Мы обтерли от ила перепачканные ступни. Подул прохладный ветерок, и от духоты, изнурявшей в лесу, остались лишь воспоминания. Я надел штаны, а куртку, наоборот, снял. Пусть ветер просушит мокрое от пота тело. Молча, разговаривать было лень, перекусили. Савка замычал незнакомый или неузнанный мной мотивчик. Ему для счастья много не надо. Я лениво доживал холодный кусок мяса и вновь ощутил неладное. Началась мелкая внутренняя дрожь, опять заскреблась льдинка. Чуть отдохнул, расслабился, она тут как тут. Я прилег, закинув руки за голову. В бездонном небе сереют облака. На чахлых деревцах шуршат листочки, а на душе вновь мутно. Эх, жизнь горемычная. Что-то замерз я. Партизан потянулся так, что захрустели суставы. Хочется нутро прогреть. Кто-нибудь, сходите до тех деревьев, может, наберете сушняка, чаек организуем. И то верно, неплохо бы горяченького попить. Но топать за дровами не хочется, лучше отдохнуть. Антон с Савкой взяли топоры. Идите, если силы девать некуда. Опять же, Савкино мычание порядком раздражает. Пусть он где-нибудь там поет. Букашка уселась на лоб, ползет, щекочет. Я смахнул ее. Как же, оказывается, уютно лежать во мху. Не вставал бы. «Партизан», — лениво поинтересовался Леший. «А что, если там за болотом тоже люди живут, а мы про них не знаем? Скажи, может быть или не может? Вдруг они как мы? Глядишь, повстречаемся». «Не приведи Господь», — ответил Сашка. «От своих не знаешь, чего ждать». «И то верно», — согласился партизан. «Что-то ты, Леха, размечтался. Где там жить? Поселков нету, а чужаков уж лет 10 никто не видел». «И вовсе не 10, а 7. Точно 7. Уж я-то не забыл. Это потом начались дожди, а в то лето солнечные дни были не в диковинку». На траве, на листьях шиповника и на плоских белых камешках, разбросанных вокруг, искрится роса. Жужжат насекомые, пахнет цветами и травами. Я за оградой. Рядом лес, и там копошатся люди. Штрафники валят деревья, обтесывают стволы и волокут бревна. Частокол зияет щелями. Столбы повалены и переломлены, торчат в раскорячку. Плотники заделывают бреши. Ночью приходили твари, днем поселок зализывает раны. Мне 13, и меня иногда берут в охранение, а сегодня доверили настоящее оружие – самострел. Таким не повоюешь, но воевать я и не собираюсь. Война для взрослых, а моя задача – смотреть. Если возникнет угроза, предупрежу людей и вместе с ними уйду за ограду. У опушки десяток дружинников, за деревьями притаились лесники. Я меж поселком и лесом стою на холмике и добросовестно верчу головой. Главное не забывать следить за небом. Я понимаю, пользы от меня немного, и место, где я стою, не считается опасным. Смущает неглубокий овражек, заросший колючими в нежно-розовых цветах кустами шиповника. За этим овражком и надо смотреть. Крупная тварь по нему не проберется, а все же... Откуда ни возьмись, большая стрекоза. Ей вздумалось передохнуть на кончике стрелы, торчащей из заряженного самострела. Посиди, не жалко. Затрещал кузнечик. На камешек забралась ящерка. В клевере гудят шмели. Показалось, или на самом деле куст шиповника подозрительно колыхнулся. Наверное, это ветерок потрепал листву. Опять. Нужно проверить. Осторожно, выставив перед собой самострел, я приближаюсь к привлекшему внимание кусту. Вот и овражек. Опустившись на корточки, я сверху осматриваю заросли. Ничего подозрительного, лишь басовитое гудение шмелей и пчел. Я продираюсь сквозь шиповник и оказываюсь на дне. Конечно, и здесь никого. А жаль. Вот бы. Выпрямившись, я ощущаю, острое и твердое царапнуло спину. Сначала я даже не испугался, мало ли, ветка зацепила. Показалось, я уловил сдерживаемое дыхание. Тогда и понял, сзади кто-то есть. Это не наши, значит... Что значит? Я во вражке, меня не видно, никто не поможет. Что же делать? Я медленно, очень медленно поворачиваюсь. Передо мной человек? Какой-то неправильный человек. Невысокий, ниже меня и жутко худой. Тощие ноги в бугорках мускулов, костлявые руки перевиты мышцами, словно веревками, а тело прикрыто накидкой, сплетенной из грубых растительных волокон. Пришла догадка, это чужак. У него длинные спутанные волосы, на теле будто слой жирной грязи. Стоит создание в странной неудобной позе. Одна нога согнута в колене, вторая отведена в бок. Сутулая спина, тело скособочено, в руке у чужака копье. Большой и ржавый кусок заостренного металла примотан к сучковатой палке, наконечник упирается мне в живот. И почему-то нет сомнений, если чужак захочет, ему понадобится доля секунды, чтобы намотать мои кишки на свое нелепое оружие. Странный человек сверкает белками глаз, рот превращается в оскал. Меня удивляют зубы, белые и ровные. Сделав неуверенное движение губами, чужак выдавливает слова. «Еда, давай!» И угрожающе тычет копьем. «Ух, больно же!» Куртка распорота, на животе появилась неглубокая царапинка. «Одежда, давай!» Еще один тычок. «Оружие!» «Давай». Обошлось без тычков. Я киваю и говорю. «Нет еды, сейчас принесу». Оскал, тихое рычание. «Не ходи, давай еду». На глаза наворачиваются слезы. Я понимаю, это всерьез. Если не послушаюсь, меня убьют. Я готов отдать одежду и даже оружие, но у меня нет еды. Я говорю. «Возьми, вот». Медленно, очень медленно я подаю чужаку самострел. Дикарь растерянно косится на оружие, потом на меня, рука нерешительно тянется к самострелу. Теперь некогда бояться. Слегка довернув запястье, я жму на спуск. Одновременно, разворот, свободная рука перехватывает копье, отводит его в сторону. В упор трудно промахнуться, но этот выстрел получился отменным, точно в левый глаз. Копье остается у меня в руке, а чужак валится на спину. Его пальцы скребут по лицу, хватают оперение стрелы, пятки колотят по земле. Как просто, даже не верится. Выскочив из овражка, я машу руками. Дружинники заметили мои сигналы, трое спешат на помощь. Тогда еще живой Ермоленко спрашивает. «Чего звал-то?» «Вон там», — говорю, — «посмотри». Дружинник лезет во овражек. Из кустов раздается удивленный возглас. Подтягиваются любопытные. Щуплое тельце, за волосы выволокли из зарослей. На краю овражка собрались люди. Смотрят, обсуждают. «Молодец, Олежка, такого черта завалил». Боец вырос. Загнал точно в глаз. Меток хлопчик. Лесники шуршат по кустам. Ермоленко заявляет. Ночью прокрался, устроил засаду. Пришил бы кого-нибудь и по оврагу в лес. Ищи потом ветра в поле. «Я думал, они все передохли», — говорит кто-то из штрафников. «Он за моей спиной, и я не вижу, кто это». «Видать, не все. Человек такая скотина, что хуже таракана, ко всему привыкает. Этот вон молодой еще, кроме леса, ничего в жизни не знал». Дружинник склоняется над телом, внимательно осматривает. Нож разрезает необычную накидку чужака. Волокна режутся тяжело и при этом неприятно потрескивают. Выпрямившись, дружинник громко сплевывает. «Кажись, баба», — состроив брезгливую гримасу, говорит он. На секунду люди замолкают, переваривая новость. Потом кто-то восклицает. «Жуть! Глаза б не смотрели на такую бабу!» «Как дело было?» — интересуется дружинник. «Да как?» — объясняю. «Тычет копьем. Есть, — говорит, — давай». «Так накормил бы!» — шутит кто-то. Все хохочут. Это смешная шутка. «Он и накормил. Так обожралась, что встать не может. Эта шутка еще смешнее. Все просто умирают». Тело чужачки отволокут в поселок, и народ будет дивиться на очередную лесную невидаль. Ольга загрустит. Не всем повезло выбраться из леса. Кому-то пришлось научиться в нем жить, скажет она. Потом заставит мужичков похоронить чужачку. Через неделю вырубят шиповник и засыплют овражек землей, а меня перестанут выпускать за ограду, не случилось бы чего с сыном полка. Но пока я чувствую непонятную гордость. Это мой первый бой и первый убитый мной противник. Он даже немного похож на человека. Если бы я не справился с ним, он бы меня не пожалел. А что не ткнул копьем в спину, когда была такая возможность, его проблемы? Разве нет? Долетел отчаянный вскрик, и следом застучала автоматная очередь. Я вскочил. В паху разлетелся на осколки ледяной ком, а сердце привычно заколотило в ребра. Руки сами схватили оружие. В рощице, куда ушли Антон и Савелий, опять закричали. Снова послышалась стрельба, и наступила тишина. «За мной!» Партизан поспешил туда, откуда донеслись выстрелы. «Да не лезьте вперед, олухи! За мной, значит, сзади!» Савелия мы нашли посреди большой, окруженной густыми ветлами лужайки. Он замер, руки в стороны, как у пугала. И как у того же самого пугала взъерошенный вид. «Где Антон?» — закричал партизан. «Что случилось?» Савелий замычал, словно и те немногие слова, какие он знал от волнения, застряли в глотке. Механик шипел и давился, а его руки двигались сами по себе, будто Савка хотел предупредить, чтобы мы не приближались. «Где стоите, там и замрите», — велел партизан, а сам опустился на четвереньки, да так и пополз, корма оттопырена, нос пашет землю, натурально вынюхивающая след псина. Лесник обнаружил то, что искал, и окликнул нас. «А ну, двигайте сюда! Только идите по моему следу». Мы осторожно подошли. Партизан указал на стебель пластающегося по земле растения. Оно ловко замаскировалось во мху и прикрылось папоротниками, если специально не искать и не заметишь. Толщиной эта штука не больше пальца, и вся будто еж утыкана иголками и усыпана мелкими продолговатыми листочками, между которыми, как вены, лиловеют прожилочки. «Вот он», — сказал партизан. «Всю поляну обмотал». «Кровопивец, блин», — подтвердил Леший. «Плохо». «Кровопивец?» — переспросил Сашка. «Кто это?» «Про травку-росянку слыхал?» — объяснил партизан. «Это такая же. Антоха, стало быть, вместо мухи». «Что-то такое мне рассказывали», — подтвердил Сашка. «Я думал, это враки». «Полюбуйся на враки», — загорячился Леший, а потом неуклюже, как уж мог, попытался успокоить механика. «А ты, Савелий, того, не переживай. Чего теперь переживать? Покажи, где эта сволочь спряталась. Я ж ее на клочки, покрошу на винегрет». «Развоевались, мстители, блин. Идите вон!» — прогнал нас партизан, а когда мы отошли, хлестнул кровопивца длинным березовым прутом, который здесь же на поляне и подобрал. Ничего не случилось. Лесник продолжал неистово сечь растения, и тогда стебель затрясся и, зацепив колючками прут, поволок его по мху. Через несколько мгновений спазмы, охватившие кровопивца, утихли. Стебель, прежде чем угомониться, еще немного подергался, и все успокоилось. «Видели?» — спросил Леший. «И Антоху также. Обмотал, как веревками, его и обездвижило. Топоры-то у парней были, надо было рубить, тогда бы спасся. А он запсиховал или, может, испужался. Если сразу не освободишься, потом можно и не пытаться, все одно умрешь. Только перед тем обязательно помучаешься. Сначала тебя обездвижат, а потом умрешь. Эта дрянь сейчас ленивая, потому что Антоху сожрала. А ежели будет голодная, всего замотает, да иголками утыкает, ты и глазом моргнуть не успеешь». «Надо же», — заинтересовался Архип. «Хотелось бы понять, как оно усваивает органику, а как двигается?» «Ты умник, нам головы не морочь», — ответил Леший. «Нет сейчас настроения твои задачки разгадывать. Объяснили же, как росянка, чего еще-то?» «А сам Антон где?» — спросил я. «Не целиком же его, что-то же осталось или нет?» «Что-то где-то наверняка осталось, в кустах надо пошарить. Сам кровопивец в них и прячется, а руки вокруг разметал, дураков ловит. Одного вот поймал. Сначала мы очистили поляну. Ловчие стебли прятались во мху, а мы их искали. Растение сопротивлялось, а мы рубили, рубили, рубили. Стебли извивались, как щупальца, из них брызгал оранжевый сок». «Мачете бы сюда, я бы эту тварь нашинковал, она бы у меня...» Там, где Антона схватил кровопивец, слой мха оказался содран, и жирно блестела грязь. Через поляну к зарослям высокой травы протянулась хорошо заметная, кое-где сбрызнутая кровью борозда. Человек упирался до последнего. В густой осоке, меж двух кривых берез, он и спрятался. Кровопивец оказался похож на огромный подорожник. Каждым его мясистым с прожилками листком, будто простыней, можно обернуть половину свиной туши. А тварь поменьше и целиком. Листья, как и щупальца, густо усыпаны иглами, а на каждой иголочке блестит янтарная капелька. От короткого и толстого стебля во все стороны разбежались отростки. А поблизости разбросаны остатки былых охот кровопивца, кости животных. Ноги Антона запеленал и утянул под землю побагровевший от высосанной крови лист, отросток, пленивший человека, обмотался вокруг тела. Толстая зеленая кишка пролезла в рот. Изредка она вздрагивала, и чудилось, живот Антона вздувается и опадает в одном ритме с этой дрожью. Будто там копошится, устраивая гнездо неведомая тварь. На белом, с просенью вокруг пронзивших кожу игл лице, застыла последняя гримаса. Тут я и почувствовал, кончился человек. Умом и раньше понимал, это и дурак поймет. Только было это не по-настоящему, будто не в жизни, а в книжке прочитано. Теперь же щелк, что-то включилось. И нахлынула. «У него автомат», — сказал присевший на корточке возле обернутого листьями трупа Сашка. «Думаете, можно достать?» «Рискни, держать не буду», — резко и зло бросил Леший. К горлу подкатил ком, отойдя в сторонку, я закурил. Мир расплылся, стал непрочным. И возникло полузнакомое чувство, что если ветер дунет посильнее, все разлетится тающими клочьями. Повезло же мне оказаться там, где даже растения жрут людей. По-настоящему, а не в хмельных байках лесников. Леший обещал порвать кровопивца на клочки. Он сдержал обещание, а мы ему помогли. Сначала рубили отростки, а те, даже отсеченные, лениво шевелились, окропляя мох оранжевыми выделениями. Я резал ножом неподатливые щупальца и распалял в себе ненависть к мерзкому растению, к лесу и ко всему миру, но ощущение несуразности происходящего не ушло, лишь немного притупилось. Время от времени кто-нибудь срывался и, матерясь, отходил покурить. Сашка, бросив нож, встал поодаль, наблюдая за нашей вознёй. На его лице то появлялась, то исчезала кривая ухмылка. И тогда я подумал, мы словно дети, карающие покусавшие нас куст крапивы. Усилия бесполезны, и ничего по большому счету не изменится. Но я продолжал казнить провинившееся растение. Кровопивец, лишенный отростков, раскрыл упеленавшие труп листья. Партизан ухватил мертвое тело под мышки и потащил. Иглы стали обламываться, изо рта потянулся блестящий в комках слизи стебель. Грязь чавкнула и отпустила ноги Антона. Его уложили на мох. Леший взял автомат и кинул Сашке. «Держи!» Тот поймал оружие и повесил на плечо. Партизан осмотрел тело. Одежда превратилась в кровавое рванье, но ботинки еще можно было использовать. Лесник примерил обувь к своей ноге и покачал головой. «Похоже, тебе подойдут». Партизан швырнул ботинки мне под ноги. «Удобнее, чем в сапогах-то». Я не стал отказываться. Мертвым вещи ни к чему, вещи для живых. А обувь хорошая, отмыть от грязи и порядок. Здесь же, на поляне, Антона и похоронили. Неглубокая могила в хлипкой земле быстро наполнялась водой, и мы поспешно забросали тело болотной грязью и укрыли пластами мха. Ни креста, ни даже таблички. Почему-то никто ничего не произнес, курили и неловко молчали. Через какое-то время, чтобы закончить с этим, леший сказал: «Все, парни, хороший был мужик, земля пухом, как говорится. Пойдем». Савелий заплакал. «Прекрати, Савка», — мягко сказал партизан. «Мы знаем, что мог ты сделал. Антон тебе благодарен. Пошли». «Скажите», — Сашка с ухмылкой перетянул автомат со спины на грудь. «Что сделал? Застрелил Антона? Вы что, слепые? Не кровопивец его убил, он от пуль умер». Тут леший сорвался. «Закрой пасть, умник!» — заорал он и тоже схватил автомат. «Думаешь, один такой глазастый? Никто не заметил, а он заметил. Что бы ты сделал на месте Савки? Смотрел бы, как человек мучается. У тебя хватило бы духа помочь другу умереть без мучений. Хрена с два!» «Успокойся», — дал задний ход Сашка. «Не здесь и не сейчас. Дома будем разбираться». «Ты сначала домой попади, умник», — не унимался леший. «А ну, заткнулись быстро, оба», — рявкнул партизан. От могилки Антона до железки шли молча. Под ногами то раскиселивалось, и тогда мы прощупывали дорогу шестами, то вдруг почва становилась твердой и каменистой. Слева за озерной гладью виднелся лес. Не чахлый и больной, как на острове, а настоящий, густой и зеленый. По правую руку покрытая ряской топь, и за ней растопырившие голые ветви, скелеты деревьев. Если присмотреться, можно увидеть истекающий слизью вонючий мох, которым эти мертвые деревья обросли. Мы подошли к вынырнувшему из болота, перебежавшему через остров и ушедшему в озеро разбитому шоссе, и увидели в крифе в кость торчащие вдоль железки столбы. Мы оказались у переправы. «Не хочу я больше купаться», — пробурчал леший, взбаламутив воду ладонью. Потом он осмотрел, даже зачем-то понюхал мокрые пальцы. «А по-другому никак?» «Не боись», — подбодрил партизан. «Здесь мелко. Надо идти по рельсам и, главное, не сворачивать. Ты по столбам ориентируйся. А на том берегу тебе понравится больше, чем в санатории, даю гарантию. До обещанного санатория рукой подать, причем идти вброд шагов 100, не больше. Потом железнодорожная насыпь поднимается над поверхностью озера. Когда партизан залез в воду, гладь, в которой отражались желтые кувшинки, островки камыша и перекосившиеся столбы, заколыхалась. Лесник бодро удалялся от берега. Савелий начал беспокоиться. До меня не сразу дошло, что пытается сообщить механик, но я тоже немного заволновался, на всякий случай. А когда сообразил, в чем дело, испугался по-настоящему, не за себя, за партизана. В сотне шагов от берега вода заволновалась. Над поверхностью мелькнул пятнистый плавник, блеснула черная зеленым отливом лоснящаяся спина. Нечто большое, похожее на притопленное бревно, и наверняка хищное, вроде неторопливо, а на самом деле быстро и неотвратимо приближалось к леснику. Чуть в стороне появилось еще одно чудище, размерами меньше первого, зато шустрее. «Назад!» — завопил леший. «Партизан, вертайся назад!» Тот и сам увидел рыбин, он бросился к нам, да, кажется, опоздал. Вскинул я автомат, но стрелять не стал. Вряд ли попаду. Цель еще далеко и движется быстро. Мелькнет спина, и снова лишь рябь разбегается по воде. А в партизана случайную пулю засадить это запросто. «С везением», в кавычках, которое обрушилось на меня в последнее время, так, скорее всего, и получится. Партизану, в отличие от Антона, повезло. Та рыбина, что покрупнее, заинтересовалась меньшим собратом. Меньшая решила не связываться с крупным экземпляром и, плеснув хвостом по воде, пустилась на утек. Победитель вновь переключил внимание на партизана, но тот уже шлепал по мелководью. «Что за хрень?» — тяжело дыша выдавил из себя лесник. «Щуки!» — впервые за долгое время открыл рот Архип. «Сильно подозреваю, что щуки. По крайней мере, та, которая больше, очень похожа». «Ладно врать-то», — не поверил леший. «Вылитая акула. Уху бы из таких сварганить, весь поселок бы накормили». «Интересно, откуда взялись? Раньше здесь ходил, как по бульвару. Еще и эта дрянь прицепилась». Партизан ощерился и сковырнул жирную насосавшуюся пиявку с голени. Еще одну отклеил от его бедра и шваркнул об землю Савелий. Вся мерзость повылезала. «Рыбы, я думаю, не местные», — предположил профессор. «Мелковато здесь для этих рыб». «Я и спрашиваю, откуда?» «Не знаю. Может, где-то есть омуты?» «Конечно, есть», — озлился партизан. «Озеро большое. Где-то есть». «Ты объясни, какого черта они здесь забыли?» «Че пристал к человеку?» — заступился за ученого леший. «Ты не смотри, что у него физиономия умная. На самом деле он меньше тебя понимает. Лучше скажи, что дальше делать». «А я почем знаю? Если пошла непруха, ничем ты ее не перешибешь. Можно только перетерпеть», — ответил партизан. «Я других дорог через болото не знаю». А Сашка вернуться домой с пустыми руками не согласится. Прогуляемся мы с ним по бережку, глянем, что да как. Может, чего и придумается. Ладно, одобрил этот план Зуб. Незачем всем рисковать. Мы разведаем, что впереди, а вы ждите. Если не вернемся, идите домой. Устал я. Объелся лесной романтики, аж тошнит. Кажется, привык и почти не замечаю, что холод и пустота стискивают внутренности, что кто-то наглый, не прекращая, сверлит взглядом затылок, что сердце иногда заходится в бешеной скачке. Тогда переводишь дух и загоняешь это вглубь. Плюнуть бы, да возвратиться в поселок. Только вряд ли мне там обрадуются, если заявлюсь с пустыми руками. Меня и с полными-то не все будут рады видеть. Получается, что путь домой теперь лежит через эшелон. Такая заковыка. «Я с вами», — сказал я. «Пошли вместе, и сейчас не стоит разделяться». «Уверен?» — спросил партизан и едва заметно краешками губ улыбнулся. «Чую же, не хочется тебе». Я замотал головой, мол, что за глупости. «У меня все в порядке». Только подумалось. «Да провалился бы ты со своим чутьем. Мои страхи — это мои страхи, а что я хочу на самом деле, никого кроме меня не касается». «Правильно, Олег», — одобрил мой выбор Сашка. «Вместе дело сделаем, вместе и вернемся, а другие как хотят». «Я тоже здесь не останусь», — обиженно сказал профессор. «Пользы от меня пока что мало, но и вреда особого нет. Как хотите, но так я решил». «Ну что? Ну хорошо, что так», — заулыбался Леший. «А то уж я испугался, что придется этих чудиков до дома провожать. Ты не гони нас, партизан. Оно и понятно, тебе одному проще. Но так уж вышло, что мы к тебе приставлены. А потому оденься, нечего задницей сверкать. Никому из нас не интересна твоя задница». «Если так решили, давайте соображать, как быть дальше», — сказал партизан, натягивая штаны. «Вы немного передохните, а мы с Олегом поблизости пройдемся, глянем, что к чему». Лесник, застегнувшись, похромал вдоль берега, я поплелся за ним. Выбрал партизан крохотную полянку. По краям ее обступили поникшие ивы, а в середке взгорбились мягкие кочки. Он сразу на одну из этих кочек плюхнулся, а я поблизости с ноги на ногу переминаюсь и жду, что лесник скажет. «Ты давай-ка присядь. Когда рядом стоят, и мне плохо сидится. Лучше покури», — сказал партизан. Я послушно стал набивать трубку, тут и леший подошел. «Эх, настырный у тебя дружок, Олежка, эх, настырный», — проворчал он. «Еще и липучий, как репей. Прицепился, куда, мол, уходите, да зачем? Тебе что за дело, говорю? Ты, зуб, делай, что велят, и не высовывайся. Когда можно будет высунуться, тебе скажут». «Осторожней с ним, Леш», — покачал головой партизан. «Зачем на рожон лезешь? Мне только мордобоя здесь не хватало». «А если сам нарывается?» «Ладно». Леший махнул рукой и достал из-за пазухи фляжку. «Не о том сейчас. Нормальный парень Антон. Был. Поди ж ты, глупо так. Ну, хорошего человека и помянуть не грешно». Леший слегка пригубил, довольно крякнул, и фляжка перешла к партизану. «Да», — сморщился тот, понюхав горлышко. «Мужик был нормальный, не поспоришь. А лесник, честно говоря, средненький. Лес не понимал. Через это и влетел. Глупо». «Лес он как раз хорошо понимал», — возразил леший. «Это ты напраслину гонишь. Чутья ему не хватило, это да». «Как это чутья не хватило?» «Кровопивец, он же растение, как его учуешь? Ты зря-то не говори, тут как раз понимание нужно». Сделав изрядный глоток, возразил партизан и передал мне фляжку. «На, Олег, помяни. Сильно-то не налегай. Хлебни чуток и хорош». «Так мы к чему клоним? Место Антона теперь свободно. Если хочешь, тебя лесником попробуем». Я промолчал. Вроде бы лестно, когда доверяют. Понятно, далеко не каждому партизан такое предлагает. Только плохо мне в лесу, не нравится мне лес, и, похоже, это взаимно. После того, что я успел здесь увидеть, чего доброго поселковый пруд буду обходить стороной, заросшего сада пугаться. Я приложился к фляжке. Дрянное пойло. В другой раз такое и пить не станешь, но крепкое, этого не отнять. Нутро вмиг прогрелось, и странное дело, на сердце полегчало, а душа немного успокоилась. Глотнуть бы еще, да партизан не велел. Вернул я фляжку лешему, чтобы соблазна не было, и сказал: «У меня другая работа. Я мент». «Какой ты нафиг мент?» — ухмыльнулся леший. «Вон что наворотил. Получается, хреновый ты мент, а лесник из тебя, глядишь, выйдет. Мы же видим, лес чуешь, нам бы так уметь. Зажался ты, потому тебя и корежит. Это не трусость, а на самом деле непонимание твое. Ты нас держись, мы всему научим. Сразу-то не отказывайся, думай, а вернемся тогда до конца и порешаем. Имей в виду. Партизан еще раз хлебнул из фляжки, а вместо закуски сунул в рот шишечку хмеля. Челюсти равномерно задвигались, партизан тяжело глотнул и продолжил. «Так вот, имей в виду, мне без разницы, что ты решишь. Не захочешь и ладно, уговаривать не стану. Это леший затеял, он тебе верит, я верю ему, такая порука. Но учти, с нами многие в лес хотят». Не так, как смертники, не под приглядом и защитой, а по-настоящему, чтобы самому понимать. Только мы не всякого к себе позовем, а тем более учить станем. Ладно, не мешайте мне». Взгляд лесника остановился, глаза начали стекленеть, рот приоткрылся, и на бороду вытекла струйка зеленой от разжеванного хмеля слюны. А потом как-то вдруг партизан напружинился и легко вскочил на ноги. «На, оботрись!» Леший протянул ему тряпицу, тот взял и потопал к берегу, на ходу вытирая слюни с бороды. «Леший?» — спросил я. «Что это было?» «Чё надо, то и было. Лес прослушивал. Понятно?» «И что, услышал?» «Услыхал, чего надо было». Леший пошел вслед за партизаном. «А хмель есть обязательно?» — спросил я вдогонку. «Сильное у меня против этого дела имелось предубеждение. За такое на пару месяцев отправят валить деревья, если не похуже». «Деревья валить, говоришь?» Леший обернулся, под рыжей бородой спряталась ехидная усмешка. «Ты меньше болтай, тогда не узнают, а если не узнают и не отправят». «А хоть и отправят, нам-то что? Нам это вроде отпуска. Думаешь, ради удовольствия хмельком балуемся? Вишь, как его вставило. Скачет, будто молодой козлина. Завтра ему еще захочется, да нельзя его часто жрать. Ты не переживай, в этом деле хмель не обязателен. У кого нет способностей, тому он не поможет, а иному и глотка водки достаточно. У некоторых без всего получается, но с дурманом проще. «Гораздо проще». Вернулись мы к переправе. «Значит, дело такое», — быстро и невнятно выплевывая слова, сказал партизан. «Дальше не пройти. На север нас не пропускают». «Кто не пропускает?» — раздраженно спросил Сашка. «Кто-кто? Конь в пальто. Откуда я знаю, кто? Мелководье тварями кишит. И в лесу нас ждут». Партизан махнул рукой в сторону противоположного берега. Лень было проверить дураку, полез на авось. Грабанулся бы, как Антоха, и по делам. В обход попробуем на восток. Там пока тихо, заодно и места разведаем. Раньше партизан лишь изредка посматривал на дозиметр. Щелкает себе и ладно. Местность изучена, опасные районы на картах обозначены. Когда лесник взял прибор в руку, стало ясно, мы первые из поселка, кого занесло в эти края. Легко можно влезть, куда не надо. Плохое место не сразу распознаешь. Это потом, когда будешь не просто и не быстро помирать, тысячу раз пожалеешь о своей невезучести. Дело может обернуться таким образом, что даже хмель-дурман не спасет. Что и говорить. Дозиметр – штука драгоценная, только слишком уж назойливо щелкает. Однажды приборчик заверещал слишком часто и по-особенному тревожно. Партизан заявил, мол, пустяки не смертельно. Но нехорошую проплешину мы обошли стороной. Позади осталась торчащая над поверхностью озера крыша одинокой затопленной избушки. Мох больше не пружинил под ногами. Мы ступали по настоящей траве, растущей из твердой земли. Березки выпрямились, белые стволы засияли в косых лучах предвечернего солнца. Уже и болото по правую руку обернулось тростниковыми зарослями. И деревья в том лесу вполне здоровые, их не душат пряди вонючего мха. Озеро затянулось камышом. Сначала попадались отдельные маленькие островки, а потом началась сплошная от берега до берега стена, высокой, выше моего роста озерной травы. На той стороне за камышом деревья, непонятные они, черные, растопыренные и закутанные в белесое покрывало. Нехороший лес, это и без всякого лесниковского чутья видно. «Здесь попробуем», — сказал партизан. «Крупной рыбе в камыше тесно, а мы пролезем». Упругие стебли ломались и приминались неохотно. Кое-где сквозь упрямую траву можно было только прорубиться. И все же мы оказались на берегу, рядом с черным лесом. Издали он выглядел странно, а вблизи вовсе пугал. Отвратительный, как иссохший труп, и такой же мертвый. Голые стволы торчат из обнаженной, укрытой лишь перегнившей прошлогодней листвой земли. Кажется, деревья облизал огонь. Только не горел этот лес, с ним приключилась иная беда. То, что издали смотрелось покрывалом, оказалось густой паутиной. Белесый саван укутал голые стволы. Он будто живой от едва заметного ветерка колыхался волнами, натягивался и опадал. Белые клочья плавали в воздухе и улетали прочь. Хозяев паутины пока не видно. И хорошо, не хочется выяснять, что за пауки облюбовали рощицу. То есть, может, Архип и хотел бы их изучить? Так он профессор, у него мозги устроены по-особенному. А мы обычные люди. Мы пошли в обход, краешком, по бережку, и дальше на восток. Пошли быстро, потому что дозиметр на попытке приблизиться к деревьям среагировал очень нервно. Когда паучий лес остался позади, а вместо стены камыша вновь заблестела водная гладь, мы решили устраиваться на ночлег, дело-то к вечеру. На бережку развели костер. Пока готовился ужин, мы из мха, веток да листьев устроили ложа. Уснуть, несмотря на усталость, не получилось. Я ворочался, думки разные в голове крутились. Сначала про Антона, а потом про Пасюка. Сон не шел. «Партизан», — я пододвинулся к костру. «Не спится мне, давай я подежурю». «Нет уж». «Если не спится, посиди у огня, бока погрей», — ответил партизан, скармливая огню очередную порцию веток. «А я смену отсижу и на боковую. Утомился что-то». Костер шипел и плевался. Сырые дрова горели неохотно, густой дым разослался над водой. За деревьями сгустилась тьма, иногда в озере кто-то плескался и булькал. Горланили лягушки. День выдался нелегкий, но парням не спалось. Лишь Савелий тяжело похрапывал и всхлипывал во сне. Профессор в очередной раз одолжился куревом. «Хорошо», — засипел Архип, когда прокашлялся. «Вечерок-то, как раньше. Бывало, приедешь на Волгу, сядешь на берегу. Костерок горит, уха булькает. Разложишь снасти, рыбку ловишь. Красота!» «Да», — подхватил Сашка, — «рыбачишь себе, палатка, шашлык, все дела. Девочки салатики режут, друзья водку разливают». «Бабы, водка», — передразнил профессор, — «и без них неплохо». «Неплохо», — вздохнув, согласился Сашка, — «а с ними и вовсе хорошо. О чем это мы? Может, и Волги никакой давно нет, хотя, с другой стороны, что ей сделается? Река она и в Африке река. А скажи, профессор, какие в Волге рыбки плавают? Не знаешь, можно там сейчас рыбачить?» «Что хорошего в этой рыбалке? Натаскал карасиков да кошки скормил. Забава для пацанов», — сказал партизан. «Мне больше футбол нравился». «Футбол, я вам скажу, это футбол. Сам я лесничил в этих краях, но бывало в город на матчи ездил. Так наорешься, три дня хрипишь». «Футбол и я смотрел», — вздохнул профессор. «Конечно, по телевизору». «А я в него играл», — ответил Сашка. «Чего уж хорошего. И командочка была так себе, но по заграницам я тогда наездился. А еще на юга. Знаете, какая тачка у меня была? Стоило бибикнуть, девки табунами сбегались. Падки они на это дело, скажу я вам. «Да я ваши крутые бибики на одном месте вертел», — заявил Леший. «Я их на своей Ниве, как стоячих, делал». «Ага, делал», — засмеялся Сашка. «Попался бы ты мне на долбанной Ниве, посмотрел бы я кто кого, на чем повертел бы». «А у меня ленд-крузер был», — сказал Архип. «Почти новый». «Не свисти. Студентики, что ли, набашляли? Темнишь, темнило. Признавайся, откуда у тебя крузак?» «Был, и все». «Ага, был, пока не конфисковали», — Леший ехидно засмеялся. «За него верный срок мотал». «И за него тоже. Какая разница? Я в тюрьме посидел, зато живой. А те, кто меня сажали, где сейчас? Вон как жизнь порешала». Тягучий, переполненный тоской и отчаянием вой разодрал тишину. Льдинка в очередной раз лениво, будто задумавшись, стоит ли из-за такой ерунды, как чей-то душераздирающий крик, шевелиться, царапнула по внутренностям. Я невольно втянул голову в плечи, руки зашарили по земле, пытаясь найти автомат. Он, зараза, почему-то не находился. Вой донесся с другой стороны. Сашка вскочил, заозирался. Крикнули где-то вдали, еле слышно. И все успокоилось. Опять тишина, жужжание комаров да плеск воды. «Не дергайтесь, парни», — ехидно сказал Леший. Он даже не обернулся. «Это птичка такая, вроде куры, но поменьше. Крылья у нее прозрачные, как у нетопыря, и зубы во рту. Самец для своей бабы песни распевает. Тварь опасная, если ты лягуха или ящерка, а людям ее бояться не стоит, потому как летун она хреновый. Больше по деревьям лазает. Жаль, темно, а то бы выследили. Если на углях пожарить, получается вкуснятина, вроде змеюки». «Ладно, если тварь не опасная, пусть себе кричит». Я пригрелся у огня, и вскоре меня одолел сон. Этой ночью для разнообразия снилось кое-что приятное и немного личное, поэтому, когда Савелий меня растормошил, я недовольно заворчал. Костер еле теплился, небо начало светлеть. «Уже твоя очередь», — виновато проговорил Савка. Я подкинул в огонь немного веток. Ожило, взметнулось жадными язычками пламя. Красные блики заплясали на стволах деревьев, а тьма в гуще леса стала плотной, почти осязаемой. За болотами кто-то кричал. Там едва заметно полыхало призрачное зеленоватое зарево. «Тебе всего-то час остался», — объяснил Савелий. «Потом будет светло. Тогда всех лазбуди, да?» «Да». Я сел спиной к огню, автомат на коленях, руки чувствуют успокаивающий холодок металла. Во тьме, за кругом света, который отбрасывает пламя, ничего не видно. «Ты, главное, слушай, а если услышишь, полтизана буди, он лазбелется. А хочешь, я с тобой посижу?» «Нет», — отказался я, — «отдыхай». Вскоре небо засветлело. «Пора будить ребят». Я поднялся, чтобы размять затекшие ноги. Немного дровишек в огонь и... Шорох за спиной. Твердая, словно высеченная из камня ладонь, запечатала рот, крепкие пальцы зажали нос. Тонкие и сильные руки, будто железный ошейник, обвили шею. Невозможно вдохнуть, не то что закричать. Я за автомат, его выкручивают из рук. Я мотаю головой, кусаю наглую ладонь, судорожно проталкиваю в легкие воздух. Терпкий, острый запах сжимает спазмом горло. Я легаюсь, бью затылком назад, кажется, удачно, объятие слабеет. Я вырываю оружие и калачу с разворота наотмашь прикладом в лицо. Кто-то вскрикнул, что-то хрустнуло, чье-то тело повалилось на землю. Но мои ослабшие руки не могут удержать автомат. Закричать бы, разбудить, не то ребят перережут спящими. Но из сжавшегося горла не выдавливается ни звука. Ноги больше не держат, я валюсь на землю, Роса на лице, горечь во рту. Все плывет и кружится. Я проваливаюсь в темную бездну. Чтобы удержаться, не сгинуть, цепляюсь за траву. По поляне ходят люди. Нет, не люди, чужие. У них в руках копья и дубины. Они больше не таятся, а мои товарищи обездвижены. Содержимое рюкзаков вытряхнуто на землю. Чужаки рассматривают вещи. Ох, как мне плохо и тоскливо. Терентьев не дождется ни нас, ни даже известий о нас. Возможно, к эшелону пойдут другие люди. Может быть, у них получится. А наш поход завершен. Из желудка в рот исторгается едкая жижа. Захлебнусь, вяло думаю я. Меня берут под мышки и куда-то волокут.